Глава 9. Светлое будущее. Первый вдох приносит лишь боль. Воздух вливается в тело, раскрывая легкие, которые уже отказались его принимать. Истерзанный пулями, я словно все еще ощущал, как они проникают в меня, выходя с противоположной стороны и не забывая при этом вырывать добрые куски плоти. Но это лишь обман памяти, которая подбрасывала последние секунды жизни. Мне всегда было интересно, что находится там, с другой стороны. И теперь я это знаю. Там пусто. Нет ни рая, ни ада, ни темного тоннеля со светом в конце. Ты просто исчезаешь. Жизнь заканчивается. Умирает тело, а вместе с ним и разум, который придумывает все эти загробные миры, дабы успокоить психику, вселить ложную надежду в виде бессмертной души. Человек вообще любит все это дерьмо, постоянно занимается самообманом. Вот сейчас мне хуево, но могло быть и хуже. Нет денег, зато сплю спокойно, не трясусь за свое богатство. И подобное происходит постоянно, независимо от класса, независимо от возраста. Просто все мы устроены одинаково. Звуки рвотного рефлекса переместились влево. Лена взялась поднимать кого-то еще. Интересно, они смогли вытащить Тоню, спросите? Что за вонь? Я будто нахожусь среди гниющего мяса. Чувства возвращаются постепенно, оживая с каждым новым ударом сердца. Вот уже появилось покалывание, похожее на то, когда отсидишь ногу, только в моем случае оно распространяется на весь организм. Без внимания не остаются даже внутренние органы. Почему так воняет? Наконец я смог разлепить веки, хотя пришлось для начала прикрыть глаза рукой, чтобы дать им возможность привыкнуть к яркому свету. Зато удалось рассмотреть причину мерзкого запаха. Даже не знаю, удивляться этому или не стоит. Ведь вполне логично обнаружить себя после смерти в яме с гниющими трупами. Военные не сильно церемонятся с подобными вопросами. Хорошо, что не оставили прямо там, где грохнули. Хотя, по большому счету, какая разница, где будет разлагаться твой труп. Ну, хоть землей не присыпали, и то ладно. Лена нависла над телом Тони и выблевывала в нее чью-то душу. Вскоре, еще совсем недавно, мертвое тело пустилось в пляс, будто в эпилептическом припадке. Не очень-то приятная картина, но даже к этому можно привыкнуть. «Ебаная дура! Сука пизданутая!» – прохрипел знакомый голос справа. Это мутный вернулся. Лена, не изменяя традициям, в первую очередь подняла меня, а дальше по остаточному принципу. «Фу, блядь! Да что за хуйня в последнее время?» Уже более бодрым голосом продолжил наркоман. «Почему мы вечно попадаем в какой-то пиздец?» «Ебальник захлопни», — тихо попросил я. «Подыхать, может, уже и не страшно, но все же больно. Вряд ли военно устроили эту братскую могилу далеко от своих владений», — намекнул я на возможность повторного расстрела. «Да мне похую!» — продолжил орать тот. «Пусть приходят! Я им в жопу носу, уебки сраные!» «Что делать будем?» Игнорируя возгласы наркомана, поинтересовалась Лена. Я перед тем, как сдохнуть, заметила, откуда по нам стреляли. Бункер обитаем, и это факт. «Да захуячите всех! И дело к стороне!» Мутно немного успокоился, но все еще пылал праведным гневом. «Сейчас вобла очнется, сделает нас черными и пиздаем!» «Нахуй пошел!» — хриплым голосом ответила Тоня на воблу. «Гондон! Че там векнуло?» Хотел было подорваться тот, но поскользнулся на гниющем мясе и снова рухнул обратно, подняв еще больше вони. «Фу, бля, ща блевану, сука!» Ария Харчевского, часть третья, «Рыгалет». Торжественным голосом успела объявить Лена, прежде чем мутный вывернул свой желудок. Мы даже посмеялись немного. Вяло, но все же настроение это слегка приподняло. Вони в самом деле поднялась ужасная. Терпеть ее получалось все с большим трудом. В итоге единогласно было принято первое правильное решение – пора выбираться из братской могилы. Вначале отправили девчат, просто потому что они легче, затем я подсадил мутного, а сверху они помогли ему, потянув за руки. Мне удалось получить помощь лишь с пятой попытки, никак не удавалось допрыгнуть. Яма действительно оказалась не сильно далеко от посадочной площадки, хотя военные постарались сделать так, чтобы вонь их не особо беспокоила. И организовали ее за плотной стеной кустарника. Нам очень повезло, что никто не услышал крики из ямы. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Как минимум, повторным расстрелом, а максимум, да чем угодно, вплоть до изучения в лабораториях. Возле бункера кипела работа. Люди в форме, не переставая, таскали ящики и складывали их в грузовики. Все им, конечно, не вывезти, это просто нереально, но, по крайней мере, за один раз. Но что-то мне подсказывает, они и без меня это прекрасно знают. «Давай въебем!» – оживился Мутный. «Пока они здесь бегают, завалим почти всех, и бункер наш!» «Как ты себе это представляешь?» – с ухмылкой на лице спросил его я. «Давай, поведай нам. Я тебе объясню, где ты не прав». «Да хули тут представлять?» – завелся тот. «Ща обратимся, заебашим этих, потом спустимся в бункер и ёбнем остальных». «Может быть, ты забыл, но тьма не может спуститься под землю», – загнул я первый палец, указывая на брешь в плане. «И любой военный бункер оборудован фильтрами воздуха». «И чё?» – тупо уставился на меня тот. «Дрычи чё, бля?» – психанул я. «Как, по-твоему, работает моя магия? Мне необходимы частицы ядерного распада. А где я тебе их возьму в стерильном помещении?» «Ой, да ладно нахуй!» – отмахнулся тот. «Там по-любому половина оборудования не работает». «Бля, Мутный, ты дебил!» – закатил я глаза. «Ты же сам был в бомбаре. Неужели не помнишь? Так вот, то место, где мы пережидали ядерный удар, я сильная группа в сравнении с этим. Даже там, с отключенной вентиляцией, внутри было почти стерильно. Короче, у нас нет ни единого шанса». «Но, может, хоть этих въебем?» – с надеждой в голосе уточнил тот. «Бля, отъебись, а?» – отмахнулся я. «Меня сейчас другое волнует. Где зимовать?» «Ну, с этим, допустим, проблем нет», – включилась в разговор Тоня. «Можно в любой деревне дом занять». «Жрать что будем?» – ухмыльнулась Лена. «Можно, конечно, друг друга через день убивать. Душ теперь на всю зиму хватит. Давай этих въебем и хавку вывезем», – снова взялся за свое Мутный. «Да хули вы как эти?» «А ведь идея вполне здравая», – кивнула головой в сторону военных Лена. «Так мы много проблем сразу решим». «Или наживем еще больше», – покачал я головой. «Это армия. Вы хоть понимаете, что они с нами сделают после такого?» «Ага, убьют и в яму сбросят», – ухмыльнулся Мутный. «Хули ты ссышь-то? Иди нахуй», – огрызнулся я, хотя на самом деле уже склонялся в сторону плана Мутного. «Они будут нас искать». «Ты и про поляков то же самое говорил», – вставила свое слово Тоня. «Хотя в прошлый раз мы все тебя отговаривали ввязываться в эту затею. Сколько грузовиков мы сможем забрать?» Перешел я к деталям. «Один или два? И насколько нам этого хватит?» «Если я не ошибаюсь, это около 12 тонн», — что-то прикинув в голове, ответила Тоня. «Нас четверо, и в среднем мы съедаем по 1,5-2 килограмма в сутки. Хватит продержаться». 5 лет», — усмехнулась Лена. «Как по мне, отличный план». «Бля, хуй с вами», — почесав макушку, согласился я. «Ты сможешь вызвать тьму?» «Понятия не имею», — пожала плечами та и посмотрела на Тоню. «Ты как, мать, готова?» «Нача! Можете сразу в ебальник дать!» Подключился к процессу Мутный. «В прошлый раз не особо помогло», — почесала переносицу Тоня. «Мне кажется, там особое психическое состояние нужно, что-то на грани паники. Тогда и травмы не нужны, достаточно источника питания, то есть Лены». «И как его вызвать?» — обернулся я к девушке. «Да вот не знаю я теперь», — улыбнулась она. «Мне в последнее время как-то все похую стало». «Без тьмы нам их не одолеть», — покачал я головой. «А магии мы разъебем здесь все, даже то, что нам самим нужно». «Может, встретим их чуть дальше, на обратном пути?» — предложила Лена. «Организуем что-то типа ловушки». «Нет, уж к таким неприятностям этих парней готовят в первую очередь», — сразу отмел я предложение. «В момент погрузки колонна наиболее уязвима, потому и периметр охраняется наиболее усиленно. Нападать нужно сейчас и желательно при помощи тьмы». «Я не знаю, как этого добиться. Мне не страшно», – пожала плечами Тоня. «Даже когда пуля пробила мне голову, было похую». «Да», – тяжело вздохнул я. «В таком случае уходим». «Хуёв вагон!» – возмутился Мутный. «Ща я ей ебальник разобью, махом в нужное состояние войдет». Наркоман повернулся к девушке и хотел было влепить ей кулаком в лицо, но я вовремя перехватил руку. «Нет, не здесь», – покачала головой. «Заметят, нужно дальше отойти». «Вы сейчас это серьезно обсуждаете?» – с ухмылкой на лице произнесла Тоня. «Реально считаешь, будто разбив мне рожу, все получится? Вы, блядь, вообще слышали, что я только что сказала?» «Значит, уходим», – снова озвучил я план «Б». «Других вариантов я не вижу». «Подождите». Лена переместилась ближе к подруге и что-то зашептала той на ухо. Девушка почти сразу переменилась в лице. Вначале она замерла и широко раскрыла глаза, а затем все больше и больше стала волноваться. И вот в тот момент, когда ее руки затряслись, Лена с хищной улыбкой схватила ее за запястье. Крик резанул по ушам, однако эффект был получен, хоть и немного для нас неожиданно. Вскоре тембр сменился, уходя в ультразвуковой диапазон, а вокруг нас начала зарождаться чернота. Мы не успели понять, что произошло. Показалось, будто Лена отпрянула от подруги. В принципе, она всегда оставляла ее, как только тьма набирала обороты, но сейчас это выглядело немного странно, даже как-то нелепо. Только спустя мгновение до нас дошло, затея провалилась. Голова Тони разлетелась вдребезги, будто внутри нее что-то взорвалось. Лишь нижняя челюсть осталась висеть на куске кожи, но небольшая часть затылка торчала осколками костей. Ее тело медленно завалилось на бок, а по нам снова ударили из всех стволов. Но на этот раз я успел отреагировать и выставил защиту. Пули вязли в ней, и было прекрасно видно, насколько плотный, точный обстрел ведется по нам. «Да, блядь, помоги, сука!» – заорал мутный Лени, пытаясь вытащить Тоню на ноги. «Ей пиздец!» – рявкнула та, но все же взялась за вторую ногу. «Гера, нет! Стой, блядь, ты куда?» Но я уже выключил происходящее рядом из внимания и полностью сосредоточился на военных. Меня охватила ярость. Мозг окончательно замкнуло, и я покинул укрытие, поднялся во весь рост и вышел из-за кустов, что прикрывали нас от прямого взгляда. Частицы плотным потоком впитались в руку, и этого оказалось достаточно, чтобы подпитать щит и нанести первый удар. Молния сорвалась с небес и рассыпалась паутиной разрядов по площади, поразив около десятка бойцов в радиусе метров 20. Плотность огня сразу уменьшилась, но это и так меня не сильно волновало внутри защитного купола. Следующий удар я направил снизу. Острые камни моментально вышли из-под земли, поднимая на себе извивающиеся в предсмертных конвульсиях тела воинов. Крик боли разлетелся по округе, перекрывая даже звук стрельбы. Очередная подпитка частицами, укрепление щита и снова удар. На этот раз по засевшим в укреплении пулеметным точкам. Их всего две, но именно они наводят больше всего шороха. Я представил, как внутри помещения, где засели стрелки, во все стороны разошлись режущие волны, те самые, что я когда-то опробовал на бандитах в Меленках. Судя по тому, что из одной бойницы брызнула кровь, вышло именно так, как я и задумал. Повторять, точнее бить еще раз не пришлось. Остатки солдат бросились в рассыпную, и это уже была жалкая горстка. Остатки. Я остановился почти у самых стен входа в бункер, и пара легких заклинаний добил в спины тех, кого еще мог рассмотреть. Еще раз подпитав защиту, я, наконец, осмотрел поле боя. Вышло так, как и предполагал. Большая часть техники была выведена из строя. Многие грузовики перекошенными тушами висели на каменных шипах. Некоторые даже дымились. Видимо, удар молнии тому поспособствовал. Сжег к чертям всю электрику. Вертолет вообще лежал на боку. И две из четырех лопастей погнулись под его тяжестью. Все вокруг усыпано трупами. Навскидку, я смог за несколько секунд упокоить не меньше сотни человек. «Ебать мой хуй!» — вывел меня из ступора голос мутного за спиной. Я едва сдержался, чтобы не отработать по нему очередным заклинанием. Даже несколько частиц притянул, и пришлось их разрядить, чтобы не испытывать боли. Но чтобы не тратить энергию в никуда, я просто вырвал из трансформаторной будки дверь. Хватило взмаха руки, будто я отбрасываю в сторону что-то ненужное, и железная конструкция вылетела из стены вместе с осколками кирпича. Как и ожидалось, внутри было пусто. Посередине пола расположилась тяжелая гермодверь и, само собой, закрытая. Я попробовал повторить в ее отношении то же самое, что и с входной, но лишь вскрикнул от боли, что тут же скрутило мышцы. Видимо, моих сил все еще недостаточно для такого масштаба. «Лена, где?» — спросил я товарища совершенно спокойным голосом после того, как отдышался. Будто это не я только что рвал людей на части и желал разнести к чертям собачьим всю округу. Шок быстро помог успокоиться. «Там!» — махнул рукой в сторону леса тот. «С Тонькой осталось!» «А ты какого хуя приперся?» «Посмотреть?» — пожал тот плечами. «Нехуй тут смотреть!» — вздохнул я. «Кроме пиздеца все равно ничего нет. Вон тот грузовик, кажется, уцелел!» Указал пальцем мутный на Урал, который расположился чуть в стороне от основной стоянки. «Пойдем, глянем, чего там?» «Успеем», — коротко бросил я и направился к лесу. Лена сидела рядом с обезглавленным трупом Тони, всем своим видом изображая раздражение. «Сможешь поднять?» — поинтересовался я. «Куда ей душу вливать?» — нервно развела руками та, «В очко, если только. Ты пробовала?» — с нажимом спросил я. «Блядь, тебе чё, без неё жизни нет?» — взорвалась Лена. «Заебал ты меня своей Тоней!» «Оно село, блядь!» — рявкнул я, и девушка мгновенно выполнила команду, даже заткнулась, испуганно на меня посмотрела. «Поднимай! А если я... Сука, поднимай! Пошёл нахуй!» — прошипела та и, поднявшись на ноги, направилась к месту боя. Я едва сдержался, чтобы не ударить её в спину каким-нибудь заклинанием. Но таким образом я скорее сделаю ситуацию ещё хуже. Немного постояв в задумчивости, я нагнулся, взял тело Тони за ноги и поволок следом. Попробую зайти с другой стороны. Поговорю спокойно. Может быть, тогда она поймет, что без помощи тьмы нам придется туго. Мутный копошился среди трупов, обшаривая их карманы на предмет ценностей. Чуть поодаль скопилась небольшая кучка находок, но для чего они ему нужны, непонятно. Сейчас людям плевать на золото, часы и всевозможные украшения. Гораздо большей значимостью обладает хлеб и тушенка, нежели печатка или цепочка. Но наркомана, похоже, больше увлекал сам процесс. Ну и пусть ковыряется. Мы пока сможем спокойно поговорить, без его едких комментариев. «Лен, послушай меня». Подсел я к своей девушке, но та сделала вид, будто меня не существует. «Нам нужна ее способность, пойми. Если мы встретим себе подобных, таких же черных, нам пиздец. С ней есть хоть какие-то шансы». «Я пробовала ее поднять», — снизошла до ответа та. «Душа даже не выливается. Ей просто некуда. Не нужно держать меня за дуру. Я сама все прекрасно понимаю». «Хочешь сказать это все?» — тяжело вздохнул я. «Может, и нет», — пожала плечами она. «Но я не знаю, что нужно делать в таких случаях». «Может, напрямую попробовать?» — предложил я. «Здесь материала полно». «Тебе она так сильно нужна?» — ухмыльнулась Лена. «Послушай, Лен». Я взял девушку за подбородок и повернул к себе. «Я только что объяснил тебе. Если ты меня бросишь, я пришибу тебя, понял?» Сузив глаза, заявила та. «Только попробуй к ней яйца подкатить». «Ты выдумываешь проблемы там, где их нет», — усмехнулся я. «У меня никогда в жизни не было такой девушки, как ты, и просто так тебе от меня не избавиться». «А как же ебанутая истеричка?» — поморщилась она. «Но я же любя», — состряпал я невинное лицо. «Нам всем нужна способность Тони, ты же это понимаешь, так?» «Да кибись ты, психолог хуев!» Наконец засмеялась та. «Пошли пробовать!» «Э, мутный!» — крикнул я, поднявшись с мертвого тела, сидя на котором мы, собственно, и вели с Леной милую беседу. «Иди сюда, помогать будешь!» «Хули надо, я занят!» — огрызнулся тот. «Уебуща!» — пригрозил я товарищу, и тот все же бросил обыск очередного тела. «Чё?» Нетерпеливо пританцовывая, подошел к нам наркоман. «Сейчас будешь тела подтягивать», — принялся объяснять я. «А мысленно попробуем Тоню поднять». «Да нахуй она нам нужна?» — попытался в очередной раз увильнуть от работы тот. «Ты без нее, вон, чего нахуй вертел?» «Ебальник закрой и делай, что говорят», — спокойно ответил я. «Или я покажу тебе, что такое настоящая боль». «А еще друг называется», — пробормотал мутный и осмотрелся. «Куда их тебе подносить?» «Поближе», — усмехнулся я и направился к Лене, которая уже приготовилась к процессу и оседлала обезглавленный труп подруги. Мы с мутным подтянули поближе два тела, и я приступил к задуманному. Весь расчет сводился к тому, чтобы перекормить Лену. В этом случае она сама начнет отторгать лишние души. Возможно, затея провалится, но попробовать стоит. Вдруг та энергия, что отторгнет девушка, сама найдет способ проникнуть в Тоню. Частицы втянулись в ладонь, и работа закипела. Первая душа перетекла ко мне и передалась Лене. Но никакого результата, кроме обконченных штанов, я не получил. А потому сразу переключился на следующего. В это время мутно оттянул в сторону опустошенный сосуд, и его место занял новый. Наркоман отправился за следующим трупом, благо неподалеку их валялось еще очень много. Примерно на шестой душе Лена начала трясти, а вскоре подоспели рвотные рефлексы. Тоненькая струйка света впиталась в обрубок на теле Тони, но это снова не принесло никакого результата, по крайней мере, пока. Сколько в итоге душ через нас прошло, непонятно. Но все закончилось внезапно. Мы просто отключились. Вначале Лена, а затем и я. Сознание возвращалось медленно. Первым ощущением был холод, словно я лежу на бетонном полу или какой-то железке. Губы прилипли друг к другу. Страшно хотелось пить, а голова просто раскалывалась. Откуда-то справа до ушей донесся шорох, но, разлепив глаза, я не увидел ровным счетом ничего. Темнота вокруг была непроницаема. В обычное время я бы мог исправить ситуацию при помощи магии, но сейчас это от чего-то не удалось. Шорох повторился, и я не выдержал. «Кто там?» — с трудом и скрипом спросил я. «Залупа коня Леонида, бля!» Моментально последовал ответ голоса мутного. «Да вы ебывались! Все! Пиздец!» «Что? Где мы?» — попытался добиться я более детальной информации. «В пизде!» — последовал содержательный ответ. «Притом так глубоко, что хуй обратно родимся!» «Ты можешь нормально ответить!» — прохрипел я. «Лена где? С Тоней получилось?» «Ага, почти!» — с усмешкой отозвался кореш. «Нихуя у вас не вышло! Зато у военных все прошло как по маслу!» «В смысле?» — подорвался я и вдруг понял, что привязан к чему-то похожему на стол. «Блядь, мы что, в плену?» «Наверное. Я хуй знает, как это называется», — отозвался из темноты наркоман. «Все забрали. Наркоту, золото, вообще все. Вы когда вырубились, они словно ждали этого момента. Вылетели из будки целой толпой. Я даже вякнуть не успел, как мне в ебло приклад прилетел. Очнулся уже здесь, привязанный, походу. Нихуя не вижу и не понимаю». «Лена где?» «Да я ебу, где твоя шмара. Нам пиздец, ты понимаешь?» «Не факт», — отозвался я, выдержав долгую паузу. «Скорее всего, нас попытаются изучить. Слишком просто я в одного сотню обученных бойцов положил. Такой военный мимо никогда не пропустят». «Ну, пизда-то чё? Всю жизнь мечтал о банальном зонде», — отпустил типичную для себя шутку мутный. «Я даже хуй знает, что лучше — подохнуть или стать подопытной крысой». «Боюсь, первый вариант нам не грозит». Тяжело вздохнув, прохрипел я и тут же зашелся кашлем. Судя по ощущениям, он оказался с кровью, потому как этот медный привкус во рту тяжело с чем-то перепутать. «Эй!» — попытался выкрикнуть я, но получилось жалко, едва слышно. «Эй, ублюдки! Я очнулся!» «Ты так даже мышей не распугаешь!» — прокомментировал мои действия наркоман и тут же включился в работу. «Эй, пидрилы ебаные! Мы очнулись! Слышите меня?» Его крик больно ударил по ушам и отозвался звоном в голове. Самочувствие очень скверное, будто я подхватил грипп или еще какой вирус. Но самое странное, что вся кожа потихоньку начинала зудеть, казалась обожженной, словно я обгорел на солнышке. Мутный продолжал надрывать горло еще какое-то время, а затем внезапно вспыхнул свет, больно ударив по широко раскрытым глазам. Что-то лязгнуло со стороны ног, а затем послышались шаги нескольких человек. «Что с ним?» – последовал первый вопрос, и было непонятно, кого имели при этом в виду. «Странно», – пробормотал собеседник. «У объекта все симптомы лучевой болезни, но когда мы его принесли, он был полностью здоров». «Разберитесь, Федор Игнатьевич», – сухо произнес первый. «Он нужен мне живым». «С этим что?» «Слышь, Мудень, может, ты мне отсосешь вначале?» – включился в беседу мутный и по-дебильному заржал. «Ну, здесь налицо героиновая зависимость», – проигнорировав замечание кореша, ответил Федор Игнатьевич. «Объект очень продолжительное время сидит на игле, но судя по тому, что уже несколько часов пребывает у нас без дозы, понятие ломка ему незнакомо. Меня не это интересует». «Где Лена?» – прервал я речь первого. «Вы бы поберегли силы, молодой человек», – донесся до меня голос Игнатьевича. «Они вам еще пригодятся». Глаза я открыть так и не смог, хотя честно пытался. В них словно песка насыпали. Вообще, мое состояние сильно ухудшилось по сравнению с тем, каким я очнулся. Хотелось повторить вопрос, но вместо этого меня снова скрутил приступ кашля. «Да хули вы встали, долбоебы? Он же сейчас подохнет!» — закричал мутный. «Сделай что-нибудь, хуйло! Или ты халат просто так напялил? Ай, блядь! Убери руки, пидор! Что за хуйню ты мне вкал...» «Замечательное решение!» — похвалил Игнать еще первый голос. «А теперь в самом деле...» «Займитесь основным объектом. Я хочу знать, как он это сделал». «Но мне нужен результат, Федор Игнатьевич. Вы меня поняли?» – с нажимом добавил тот. «Вы не хуже меня должны понимать, почему мы позволили вам и вашей семье оказаться здесь. Найдите решение». «Да, товарищ генерал», – не сильно уверенно пробормотал тот. Их голоса уже звучали так, словно я постепенно от них удалялся. Проваливался в какую-то бесконечную трубу. Сейчас даже слов стало не разобрать. Сплошной гул.